Глава 34. На следующее утро она встала в 5 часов и вышла на улицу. Еще не рассвело. Над землей стлался густой туман, и в городе было темно и тихо, только с аллей, окаймлявших его с 4 сторон, доносились еле уловимые шумы. Это падали водяные капли, сгустившиеся на сучьях, и их шорох долетал то с западной аллеи, то с южной, то с обеих вместе. Элизабет Джейн дошла до конца Зерновой улицы и остановилась. Она хорошо знала, в котором часу обычно выходит Фарфре, и, прождав всего несколько минут, услышала знакомый стук хлопающей двери, потом быстрые шаги. Они встретились у того места, где последнее дерево, окаймлявшее город аллеи, росло у последнего на этой улице дома. Фарфре не сразу узнал девушку, но, вглядевшись в нее, воскликнул. — Как? Это вы, мисс Хенчерт? Что это вы так рано встали? Она извинилась, что подстерегла его в столь неурочный час. — Но мне очень нужно поговорить с вами, — продолжала она. — А к вам заходить не хотелось, чтобы не напугать миссис Фарфре? — Да? — весело отозвался он тоном человека, сознающего свое превосходство. — Что же вы хотите мне сказать? Буду рад вас выслушать. Девушка поняла, как трудно будет заставить его признать, что ее опасения не лишены основания. Но все-таки ей каким-то образом удалось начать разговор и упомянуть имя Хенчерта. — Я иногда боюсь, — сказала она, сделав над собой усилие. Как бы он ни сорвался и не попытался оскорбить вас, сэр. Но мы с ним в прекрасных отношениях. Или как-нибудь не подшутил над вами, сэр. Не забудьте, что ему пришлось перенести много горя. Но мы с ним очень дружны. Боюсь, как бы он не сделал чего-нибудь, что повредит вам, обидит вас, огорчит. Каждое ее слово отзывалось в ней болью, вдвое более длительной, чем само слово. Но она видела, что Фарфре все еще ей не верит. Хенчерт бедняк, служащий у него в работниках, по его мнению, был уже далеко не тем человеком, которому он, Фарфре, когда-то подчинялся. А в действительности Хенчерт был все тем же человеком. Больше того, темные страсти, некогда дремавшие в нем, теперь проснулись к жизни от полученных им ударов. Однако Фарфре, счастливый и далекий от всяких подозрений, только посмеивался над ее страхами. Так они расстались, и она отправилась домой. В то время как поденщики уже появились на улицах, возчики шли к шорникам за упряжью, отданной в починку. Лошадей вели из ферм в кузницы, и вообще весь трудовой люд спешил по своим делам. Элизабет вошла в свою комнату расстроенная, сознавая, что не принесла никакой пользы, а только поставила себя в глупое положение своими неубедительными намеками. Но Дональд Фарфре был одним из тех, для кого ничто не проходит бесследно. Он обычно пересматривал свои взгляды с разных точек зрения, и выводы, сделанные им под первым впечатлением, не всегда оставались без поправок. В этот день он несколько раз вспоминал серьезное лицо Элизабет Джейн в сумраке холодного рассвета. Зная, как она рассудительна, он не мог считать ее предостережение пустой болтовней. Но он все-таки решил не бросать доброго дела, которое задумал на днях, с целью помочь Хенчерду. И, встретив под вечер адвоката Джойса, секретаря городского управления, заговорил с ним на эту тему, как будто у него не было никаких причин охладеть к своему начинанию. «Хочу поговорить с вами насчет семенной лавочки», — сказал он, — «той, что против кладбища и теперь продается». Я не для себя хочу купить ее, а для нашего неудачливого согражданина Хенчерда. С этого дела, пусть маленького, он мог бы начать с изного. И я уже говорил членам совета, что надо устроить подписку, чтобы помочь ему приобрести эту лавку. Причем я первый подпишусь на 50 фунтов, если все члены совета вместе наберут еще 50. «Да-да, я слышал, и против этого ничего не скажешь», — согласился городской секретарь просто и искренне. «Но, Фарфре, другие замечают то, чего не замечаете вы. Хенчерт вас ненавидит. Да, ненавидит вас, и вы должны это знать. Насколько мне известно, он был вчера вечером в «Трех моряках» и при всех говорил о вас так, как говорить не следует». «Вот как?» «Вот как?» — отозвался Фарфре, опустив глаза. «Но почему он так ведет себя?» — с горечью продолжал молодой человек. «Чем я его обидел? И за что он пытается мне навредить?» «Один бог знает», — ответил Джойс, подняв брови. «Вы проявляете великое долготерпение, стараясь ладить с ним и держа его у себя на службе. Но нельзя же уволить человека, который когда-то был мне добрым другом. Могу ли я забыть, что это он помог мне стать на ноги? Нет-нет, покуда у меня есть хоть малейшая возможность давать работу людям, он будет у меня работать, если захочет. Не мне отказывать ему в таких пустяках. Но я подожду устраивать его в этой лавке. Я еще подумаю хорошенько». Дональду было очень неприятно отказываться от своего проекта. Но все то, что он слышал в этот день, а также другие, дошедшие до него слухи, расхолодили его. Поэтому он решил не делать никаких распоряжений насчет семенной лавки. Зайдя в лавку, Фарфре застал там хозяина и, считая нужным как-то объяснить прекращение переговоров, сказал, что совет отказался от своего намерения. Хозяин, обманутый в своих ожиданиях, очень огорчился и, встретив затем Хенчерда, сразу же сообщил ему, что совет хотел купить для него лавку, но этому воспротивился Фарфре. Это недоразумение усилило вражду Хенчерда к шотландцу. Когда Фарфре в тот вечер вернулся домой, чайник шумел на высоком выступе в полуовальном камине. Люсетта, легкая, как сильфида, побежала навстречу мужу и схватила его за руки, а Фарфре поцеловал ее. «Ой!» — шутливо воскликнула она, обернувшись к окну. «Смотри, шторы еще не опущены, и нас могут увидеть. Какой стыд!» Когда зажгли свечи, опустили шторы, и молодожены уселись за чайный стол, Люсетта заметила, что ее муж чем-то озабочен. Не спрашивая прямо, чем именно, она сочувственно всматривалась в его лицо. «Кто сегодня заходил к нам?» — спросил он рассеянно. «Кто-нибудь спрашивал меня?» «Нет», — ответила Люсетта. «А что случилось, Дональд?» «Да так, ничего особенного», — ответил он уныло. «Ну и не обращай внимания, ты это преодолеешь. Шотландцам всегда везет». «Нет, не всегда», — хмуро возразил он, покачивая головой и не отрывая глаз от хлебной крошки на столе. «Я знаю многих, кому не повезло. Сэнди Макферлейн поехал в Америку искать счастье и утонул. Арчибальд Лейт был убит, а несчастные Уилли Данблис и Мейтленд Макфрис, те пошли по плохой дорожке и кончили так, как всегда кончают люди в подобных случаях. Но, глупенький, я же говорила вообще, ты всегда понимаешь все буквально. А теперь после чая спой-ка мне ту смешную песенку про туфельки на высоких каблучках с серебряными висюльками на шнурках и про 41 поклонника». «Нет-нет, сегодня мне не до пения. Все дело в Хенчерде. Он меня ненавидит. И я при всем желании не могу быть ему другом. Я бы понял, если бы он мне немножко завидовал. Но не вижу никаких оснований для такой сильной неприязни. Ну а ты, Люсетта, понимаешь, в чем тут дело? Все это больше похоже на старомодное соперничество в любви, чем на торговую конкуренцию». Люсетта слегка побледнела. «Я тоже не понимаю», — сказала она. «Я даю ему работу. Не могу отказать ему в этом. Но нельзя же закрывать глаза на то, что от человека с такими страстями можно всего ожидать. — А что ты слышал? — Дональд, милый, — спросила Люсетта в испуге. Она чуть было не сказала что-нибудь про меня, но удержалась. Однако она не могла скрыть своего волнения, и глаза ее наполнились слезами. «Нет-нет, это не так важно, как тебе кажется», — проговорил Фарфре, стараясь ее успокоить. Хоть и не знал, как знала она, что это действительно важно. «Хотелось бы мне, чтобы ты решился на то, о чем мы в свое время говорили», — печально промолвила Люсетта. «Бросил бы ты дела, и мы бы уехали отсюда. Денег у нас достаточно». Так зачем нам здесь оставаться? Фарфре, видимо, был склонен серьезно обсуждать эту тему, и они говорили об этом, пока им не доложили, что пришел гость. Вошел их сосед, член городского совета Ватт. «Вы слышали? Бедный доктор Чокфилд скончался». «Да, сегодня, в 5 часов дня», — сказал мистер Ватт. Чокфилд был тем членом городского совета, который вступил на пост мэра в прошлом ноябре. Фарфре выразил сожаление, а мистер Ватт продолжал. «Ну что поделаешь, ведь он уже несколько дней был при смерти. А его семья хорошо обеспечена, значит, нам остается только принять это к сведению. А зашел я к вам, чтобы задать вам один вопрос, совершенно частным образом. Если я назову вашу кандидатуру в его преемники и не встречу сильной оппозиции, вы согласитесь занять этот пост? Но другие лица ближе на очереди, нежели я. К тому же я слишком молод, и люди могут сказать, что я карьерист», — проговорил Фарфре, помолчав. «Вовсе нет. Я говорю не только от своего имени. Вашу кандидатуру называло несколько человек. Вы не откажетесь?» «Мы собирались уехать отсюда», — вмешалась в разговор Люсетта, бросив тревожный взгляд на Фарфре. «Это только так, фантазии», — негромко проговорил Фарфре. «Я не откажусь, если этого хочет значительное большинство совета». «Прекрасно, в таком случае считайте себя избранным. У нас и так уже было слишком много мэров-стариков». Когда он ушел, Фарфре промолвил задумчиво. «Вот видишь, как нами распоряжаются высшие силы. Мы собираемся делать одно, а делаем другое. Если меня хотят выбрать в мэры, я останусь. А Хенчерт пусть бесится, сколько его душе угодно». С этого вечера Люсетта потеряла спокойствие духа. Не будь она такой опрометчивой, она не поступила бы так, как поступила, случайно встретив Кенчерда, дня 2-3 спустя. Правда, они встретились в рыночной толчее, а в такой обстановке вряд ли кто стал бы обращать внимание на их разговор. «Майкл», — начала она, — «я снова прошу вас, как просила несколько месяцев назад, вернуть мне все мои письма и бумаги, которые у вас остались, если только вы их не уничтожили. Вы должны понять, как важно предать забвению весь тот период на Джерси в интересах всех нас». «Вот это мне нравится. Я запаковал каждый клочок бумаги, исписанный вами, чтобы отдать вам все у почтовой кареты. Но не пришли-то вы?» Она объяснила, что смерть тетки помешала ей выехать в тот день. «А куда вы девали пакет?» — спросила она. «Этого он не может сказать. Постарается припомнить». Когда она ушла, он вспомнил, что оставил целую кучу ненужных бумаг в своем сейфе, вделанном в стену его прежнего дома, теперь принадлежащего Фарфре. Возможно, что ее письма остались там вместе с другими бумагами. Лицо Хенчерда исказилось кривой усмешкой. «Интересно, открывали уже этот сейф или нет?» В тот самый вечер в Кестербридже громко зазвонили в колокола, и город наполнился звуками волынок и медных, деревянных и струнных ансамблей, причем ударные инструменты гремели с отчаянной щедростью. Фарфре стал мэром, 200 которым-то по счету в длинной веренице мэров, составляющих выборную династию, что восходит к временам Карла I, и за прекрасной Лисеттой ухаживал весь город. Да вот только этот червь в бутоне, этот Хенчерт, что он мог бы сказать? А Хенчерду, уже разъяренному ложными слухами о том, что Фарфре противился приобретению для него семенной лавочки, теперь преподнесли новость о результатах муниципальных выборов, результатов беспрецедентных, ибо Фарфре был человек еще молодой и к тому же шотландец, а потому возбуждавших исключительный интерес. Колокольный звон и музыка, громкая как труба Тамерлана, невыразимо уязвляли поверженного Хенчерда, и ему казалось, что теперь он вытеснен окончательно. На следующее утро он, как всегда, отправился на зерновой склад, а около 11 часов Дональд вошел во двор через зеленую калитку, ничем не напоминая человека, отмеченного почетным избранием. Выборы подчеркнули, что он и Хенчерт переменились местами теперь уже во всех отношениях, и скромный молодой человек, видимо, чувствовал себя немного неловко. Но Хенчерт сделал вид, будто все это ничуть его не задело, и Фарфре сразу же оценил по достоинству его поведение. «Позвольте спросить вас, — начал Хенчерт, — насчет одного пакета, который я, должно быть, оставил в бывшем своем сейфе в столовой». Он подробно описал пакет. «Если оставили, значит, он и теперь там, — сказал Фарфре. Я еще ни разу не открывал сейфа, потому что сам храню свои бумаги в банке. Так спокойнее спится». «Пакет не особенно нужен мне, — продолжал Хенчерт, — но я все-таки зайду за ним сегодня вечером, если вы ничего не имеете против». Было уже очень поздно, когда он отправился к Дональду. Он подкрепился грогом, что теперь вошло у него в привычку, и, подходя к дому, сардонически усмехнулся, словно предвкушая некое жестокое удовольствие. Что бы он ни чувствовал, но чувства его еще больше обострились, когда он вошел в этот дом, где еще ни разу не был с тех пор, как перестал владеть им. Дребезжание дверного колокольчика показалось ему голосом знакомого слуги, которого подкупили, чтобы он не впускал в дом бывшего хозяина, а движение открывавшихся дверей возрождало к жизни умершие дни. Фарфре пригласил его в столовую, и там сейчас же открыл в стене железный сейф. Его Хенчерда сейф, сделанный искусным слесарем по его указанию. Вынув из сейфа пакеты и еще какие-то бумаги, Фарфре извинился, что не отдал их владельцу раньше. «Неважно», — сухо отозвался Хенчерд, — «тут главным образом письма». «Да», — продолжал он, усаживаясь и развертывая пачку страстных писем Люсетты, — «это они». «Вот уж не ожидал, что снова их увижу. Надеюсь, миссис Фарфре чувствует себя хорошо после утомительного вчерашнего дня. Она немного устала и рано легла спать». Хенчерд снова занялся письмами и с видимым интересом начал их сортировать. А Фарфре сел против него в конце обеденного стола. «Вы, наверное, не забыли, — продолжал Хенчерд, — ту любопытную главу из моей жизни, которую я вам рассказал. Вы еще тогда, помните, немного помогли мне. Дело в том, что эти письма связаны с той прискорбной историей. Впрочем, теперь все это, слава богу, в прошлом». «А что стало с той бедной женщиной? — спросил Фарфре. — К счастью, она вышла замуж за другого и удачно, — ответил Хенчерд. — Так что упреки, которыми она мне досаждала, теперь уже не терзают моей совести. Как могли бы терзать, будь все иначе. Вот послушайте, как пишет разгневанная женщина». Фарфре, желая сделать удовольствие Хенчерду, вежливо приготовился слушать, хотя не испытывал ни малейшего интереса к письмам и с трудом удерживал зевоту. «Для меня, — начал читать Хенчерт, — в сущности уже нет будущего. Женщина, которая предалась вам наперекор всем общепринятым условностям и которая не мыслит себя женой другого, но которая, тем не менее, вам не ближе, чем первая встречная, вот кто я. Я не обвиняю вас в сознательном намерении причинить мне горе, но вы та дверь, через которую горе вошло ко мне. Утешительно думать, что в случае смерти вашей жены вы поставите меня на ее место, но когда это будет? И так я осталась ни при чем, отвергнутая своими немногими знакомыми и отвергнутая вами». «Вот как она взялась за меня», — заключил Хенчер. «И списала целые акры подобными словами. А разве я мог поправить дело?» «Да», — отозвался Фарфре рассеянно, — «женщина всегда так». Сказать правду, он очень плохо знал женщин. Но, усмотрев некоторое сходство в стиле между излияниями избранной им женщины и письмами той, которую считал чужою, сделал вывод, что Афродита всегда выражает свои мысли подобным образом, в какую бы женщину она ни воплотилась. Хенчерт развернул другое письмо и тоже прочел его от начала до конца, также опустив подпись. «Я не называю ее имени», — сказал он мягко. «Раз я на ней не женился, а женился другой, негоже мне называть ее имя». «Правильно, правильно», — согласился Фарфре. «Но почему вы не женились на ней, когда умерла ваша жена Сьюзен?» Фарфре задал этот вопрос, как, впрочем, и другие, спокойным и равнодушным тоном человека, к которому все это имеет весьма отдаленное отношение. «Ха-ха! Это действительно вопрос!» — отозвался Хенчерт, и мрачная усмешка снова искривила его рот, придав ему очертания полумесяца. «Когда я из чувства долга великодушно предложил ей руку и сердце, оказалось, что она, вопреки всем своим уверениям, не для меня. К тому времени она, может быть, уже вышла замуж». Хенчерт подумал, что вдаваться в подробности, пожалуй, опасно, и ответил «да». Очевидно, сердце у этой молодой особы очень легко выносит пересадку. «Именно, именно!» — подтвердил Хенчерт жаром. Он развернул и прочел третье, потом четвертое письмо. Теперь он дочитывал письма до самого конца, так что казалось, будто он обязательно прочтет и подпись. Но он все-таки опускал ее. Сказать правду, он, как, вероятно, уже догадался читатель, хотел заключить эту драматическую историю грандиозной катастрофой, прочитав вслух подпись. С этой мыслью он сюда и пришел. Но хладнокровно выполнить свое намерение здесь, в этом доме, он не смог. Так разбить человеческие сердца не осмелился даже он. В пылу гнева он мог бы уничтожить этих людей, но при всей его враждебности к ним обоим у него не хватило духу отравить их ядом доноса.